Глава 19. Все выше. Фигура старика, опирающегося на посох, уверенно двигалась к цели. Он появился на этаже с каменным плато не так давно, но прекрасно понимал, что происходит. В отличие от белых драконов, неспешно поднимающихся по шпилю и пытающихся найти Яна Александрова, старик не встречал на своем пути трудностей. Он не особо верил в возможности великого клана по захвату внутри шпиля. В конце концов, это была лишь одна из второстепенных целей. Главное, чтобы появление белых драконов направило мысли и действия мальчишки, в котором течет родословная строителей, на правильный путь. И самому скульптору теперь оставалось только ждать, когда Ян поднимется по шпилю к самому пику. Все фигуры стоят на своих местах, и главная партия вот-вот уже должна начаться. Старому пауку Дэниелу каким-то образом удалось скрыть от скульпторов появление наследников в соцветии. Из-за этого большая часть их отправилась во внешние миры, считая, что резонанс уже не остановить. Старик замедлил шаг, остановившись возле огромного валуна и, прищурившись, посмотрел вперед. То, что он видел, ему не понравилось. Совсем недавно здесь проходили гости соцветия и оставили после себя много подарков. Скульптор слегка покачал головой. Включить этих троих в игру оказалось непросто, но у него получилось. Единственным неучтенным фактором стало появление четвертого гостя, куда более опасного. Отчасти именно из-за этого скульптору приходилось считаться с каким-то мальчишкой и устраивать этот цирк с белыми драконами. Было крайне важно не спровоцировать гостя, но при этом направить мальчика по нужному пути. И если бы не невольная помощь Дэниела, попытавшегося разыграть собственную партию, сделать это стало бы серьезной задачей, с привлечением огромных ресурсов, которых у скульптора и без того сейчас оставалось немного. Подняв посох, старик с силой опустил его, ударив в каменную поверхность плато. В ту же секунду реальность вокруг него пришла в движение. Обычно скульпторам не требовались какие-то действия или заклинания, чтобы изменять вокруг себя мир. Достаточно было лишь желания, но не сейчас. Этим ударом старик спровоцировал настоящую бурю из энергии. Она неудержимой волной рухнула на него, попытавшись подмять и уничтожить. Скульптор реальности с гордо поднятой головой не сдвинулся с места, а вся невероятная, собранная в одном месте мощь колоссальной ловушки, в которую превратился этот этаж, вдруг испарилась, словно ее и не было. Пожалуй, того, что создали здесь трое гостей, с лихвой хватило бы и нескольким начинающим скульпторам. Но точно не ему. Старик поступил проще. Понимая, что шпиль даже ему не позволит сделать слишком много, он создал пространственную трещину, затянув в нее сходящую с ума убийственную энергию. «Ну вот и пригодился тот мирок». С усмешкой пробормотал под нос старик, явно уже давно привыкший общаться сам с собой. Мир, куда была отправлена энергия, стал его последней попыткой поиграть в Творца. Не самой удачной, мягко говоря, однако созданная им когда-то малая реальность оказалась способна вместить в себя довольно много, в том числе и эту убийственную энергию. Миг, и вот уже пустынное плато с остатками оплавленных, дышащих жаром камней очистилось от силы прошедших здесь недавно гостей. Скульптор не спешил продолжить свой путь, выглядываясь вперед, туда, где виднелось почерневшее сооружение с лифтом, лишенное маскировки. Медленно подняв руку, старик утер струйку крови, появившуюся изо рта. Все-таки открытие пространственного разлома внутри шпиля безнаказанно невозможно, даже для него. Временное тело стало приходить в окончательную негодность, но отказаться от него сейчас он попросту не мог, если не хотел закончить свой путь здесь и сейчас. Это ограничение он так и не смог обойти. Как и Дэниел с гостями. Вытащив самый обычный матерчатый мешочек с камнями основания шпиля, старик, не глядя, извлек один из них. Тот мгновенно начал нагреваться, почувствовав, что находится дома. Впрочем, сами по себе камни, как и шпиль, никаким разумом не обладали. Они лишь оказались способны объединяться с подобным. Своим присутствием они восстанавливали невероятное строение и укрепляли его. Скульптор, поднимаясь, старался на каждом ярусе оставлять хотя бы по одному или два камня. Этого было достаточно для укрепления строения и подготовки его к будущей работе. К сожалению, сейчас, когда резонанс превращал соцветие в невообразимую кашу из изнанки и реальности, шпиль испытывал колоссальные нагрузки. И с каждым часом его будущее использование становилось под все большим вопросом. «Мне надо торопиться», — вновь пробормотал под нос старик и шагнул к находившемуся далеко лифту. Очень скоро он, без сомнений, догонит непрошенных гостей, и к этому нужно быть готовым. Его план подходит к кульминации. Осталось совсем немного, и все, наконец, закончится. Старик еще раз утер вновь появившуюся кровь на лице, услышав в очередной раз сигнал от тела, что оно практически исчерпало все свои лимиты, продолжая идти. Сейчас это уже совсем не важно. Мы ушли из мира бесконечных холмов спустя почти 12 часов после заключения контракта с Ишкафелем. Не скажу, что это планировалось, но из-за сильного отката двигаться нормально я просто не мог. В этом мне даже не помог комплекс поддержки. Пришлось ждать моего восстановления, несмотря на то, что время у нас и без того поджимало. Да и Фоме этот дополнительный отдых оказался полезен. Ну а я привыкал к взаимодействию с Белым Тигром. Теперь вместо отлучек наизнанку он постоянно находился со мной или внутри сосуда души. И самое важное для него — Тигр вновь вернул себе тело, способное взаимодействовать с реальным миром. Именно последнее для него было самым важным. Пару часов дух занимался только тем, что пробовал дотронуться носом до каждого твердого объекта в башне укрытии. За несколько лет своего вынужденного развоплощения он явно сильно соскучился по этим ощущениям. Наконец, спустя несколько часов, облачившись в комплекс поддержки боевой брони и почувствовав себя значительно лучше, под присмотром внимательного медблока, я отдал приказ к выдвижению. Зиновьева пока решили взять с собой, передав его на попечение Славе. Девушка старалась не участвовать в сражениях и хорошо подходила на эту роль. Конечно, возможен вариант, что профессор в суматохе какого-нибудь боя попробует ускользнуть от нас, но на этот счет я совершенно не беспокоился. Уж кто-кто, а Зиновьев дураком не был и прекрасно понимал, что один без проводника внутри шпиля не выживет. Имелось некоторое опасение, что в случае столкновения с белыми драконами он может как-то помешать, однако профессор никогда не был бойцом, а его боевую броню мы проверили несколько раз. Никаких сюрпризов в ней не обнаружилось. Сканирование аналитического блока комплекса показало это быстро. Из хороших новостей, к моменту нашего отправления седьмой уже практически расшифровал данные ИИ, касающиеся этажей шпиля и маршрута. Ему удалось даже понять некоторые записи неизвестной расы, создавшей сферу. Правда, с его слов это оказалось очень непросто. Уж больно серьезно отличались эти существа от людей. В особенности это касалось их логики. Магический конструкт на этот счет был не так многословен, как обычно, но, судя по всему, именно отличие в логике являлось самым большим препятствием в понимании сферы. Несмотря на появившуюся информацию по ярусам шпиля, выбрасывать нашего стража-проводника я не стал, все еще пользуясь его услугами. Захотелось разобраться чуть больше в том, куда же он нас вел. Если маршрут стража станет для нас опасен, седьмой вмешается. А пока мы продолжали следовать указаниям проводника. До лифта на этом этаже добрались без проблем. Как я и думал, этот ярус выглядел пустым, и кроме множества башен и гуляющего между них ветра, здесь ничего не было. Более того, мы не смогли найти ни одного знака присутствия когда-либо здесь других живых существ. Абсолютное спокойствие и безмятежность. Мне даже не хотелось уходить отсюда после всего увиденного на предыдущих этажах. Но лишь на мгновение. Похоже, сказывается небольшая усталость. Сейчас остановиться для нас означало обречь собственный мир на смерть, и, если честно, я до сих пор не осознал этот момент. Ну вот не верилось мне, что столько всего зависело от меня и сестры. В детстве я мечтал быть героем, спасающим мир, а сейчас, став этим героем, сильно хотелось переложить эту почетную миссию на кого-то другого. Тем более, что вместе со спасением мне предстояло еще и решить, каким станет будущее для всего соцветия, и будет ли оно вообще. Тут ничего, кроме ругательных междометий, у меня в голове не было. Я сам в себе не разобрался, а тут нужно выбрать будущее для целой россыпи миров. Сюрреализм какой-то. В него с трудом верилось. Лифт, на котором мы отправились к следующим этажам, оказался таким, как я и предполагал. Типовой башней. Внутри находился простой с виду подъемник. Вот только использовав поворотный механизм, мы тут же очутились в закрытой коробке, поднимающей нас к следующему ярусу. Новый этаж с переплетением круглых, похожих на нору каких-то червей, коридоров. Пару раз пришлось сражаться со злобными тварями, похожими на летающих светлячков. Слабых, но быстрых. Проблем у нас с этим никаких не возникло. Несколько часов блужданий, и вот мы уже поднимаемся к новому ярусу. Там нас встречает абсолютная темнота пустого мира, с черным песком, на котором в больших количествах раскиданы остатки разных существ. Люди, звери и боги знают, что еще. Вызванный из сосуда души тигр ёмко назвал это место кладбищем и посоветовал покинуть его как можно быстрее, что мы и постарались сделать. И большая удача, что за весь путь до следующего лифта по черному песку нам так никто и не встретился. Это место заставило меня беспокоиться. Липкий страх заполнял душу каждый раз, когда я смотрел на сотни тысяч останков некогда живых существ, разбросанных здесь повсюду. Хотя это было и не совсем так. Несколько раз мы встречали проржавевшие остовы каких-то механизмов, возможно, поисковые или боевые роботы инициативы «Трибунал». Теперь уже трудно было сказать, кому они принадлежали. Ближе к лифту нам впервые в этом месте встретился кто-то целый, если его можно так назвать. Заметил его глазастый Фома, умудрившийся за все это время разобраться с интерфейсом комплекса поддержки, настроив его под свои возможности и предпочтения. Окликнув нас, он указал куда-то в сторону от основного маршрута метров на 300, и хоть мне сильно не хотелось сходить с намеченной седьмым и проводником тропы, разглядев, на что указывает стрелок, я тут же согласился с ним. Труп человека, облаченного в тяжелый вариант клановой брони. Ну а герб в виде оскаленной головы белого дракона сразу же подсказал нам, кем был этот бедолага до своей смерти. Каких-то внешних повреждений, кроме нескольких вмятин, я так и не заметил, поэтому понять, кто же его убил, было невозможно. «Элита драконов», — сказала между тем Юлия, приглядываясь к трупу. «Убить такого совсем непросто». «Это разведчик, судя по типу используемой защиты», — вдруг проснулся обычно молчаливый Алексей. «Не смотрите на то, что она тяжелая. Это кираса, вариант в маскировочной оплетке. Заметить ее без мощных сенсоров очень тяжело». «Кто его так, интересно?» — спросила Алиса. «Слав, ты можешь сказать, от чего он умер?» «Секунду». Девушка замолчала, явно что-то проверяя с помощью своей силы, после чего слегка осипшим голосом продолжила. «Судя по тому, что я ощущаю, у дракона отказали магические компенсаторы, и когда по нему ударил кто-то сильный, броня выдержала, а вот человек внутри нее нет. Его там перемололо в порошок». «Магические компенсаторы вывести из строя невозможно. Они по своей сути и являются броней. Без них это просто железный доспех. Я никогда не слышал, чтобы кто-то мог их сломать и при этом не тронуть ничего другого». Подойдя ближе, я еще раз осмотрел труп, пытаясь увидеть какие-то иные повреждения. «В любом случае, драконы опередили нас, раз прошли здесь раньше. И я предлагаю поторопиться за ними. Встречаться с существом, которое смогло сделать такое, как-то не хочется», — сказал Фома, отходя немного в сторону от группы и осматриваясь. В этот момент на самой грани слышимости комплекса я почувствовал мерный скрип. Как будто что-то живое медленно шло, и при этом сам скрип становился постепенно громче, словно неизвестный приближался к нам. «Да», — согласился я с ним. «Лучше вернуться на тропу и добраться до лифта. Не стоит задерживаться на этом этаже». И судя по молчаливому согласию группы, они считали так же. Вопреки моим опасениям и несмотря на нарастающий скрип, мы успели добраться до лифта без каких-либо проблем. На пути нам больше свежие трупы не встречались, но то, что белый дракон опередил нас, оптимизма все равно не внушало. Нарваться на клан, поднимаясь выше, откровенно не хотелось. Слишком уж долго мы ждали на прошлом этаже. Пускай это и было оправдано, но факт есть факт, и с этим придется смириться. Следующие этажи начали сменяться один за другим. Седьмой каким-то образом все-таки сумел разобраться в моих приступах и теперь заранее предупреждал об их приближении. Дальше нам оставалось только переждать в течение получаса. Благо теперь их сила уменьшилась, а после продолжать восхождение. Если честно, я уже давно потерял счет пройденным этажам. Они сменяли друг друга слишком часто. В каких-то мы шли без проблем, где-то встречали сопротивление местных тварей, то ли защищающих ярус, то ли просто живущих там, а может и то и другое. И пару раз такие схватки оказывались для нас проходом по очень тонкой грани. Понятия не имею, что бы было, не имеем мы доступа к технологиям трибунала. Комплексы поддержки спасали наши жизни не раз и не два. Боевая броня Алисы в паре мест была сильно обожжена. У Алексея чуть не оторвало руку, благо все закончилось лишь потерей передней шарнирной части комплекса. Фома и вовсе чуть не остался без защиты, когда его окатило кровью одной твари из верхних ярусов по свойствам своим ничем не хуже кислоты. Благотворению инициативы трибунал каким-то образом удалось погасить растворение, но теперь стрелок выглядел как искорюженное существо зеленого мира. А еще мы потеряли всех наших разведчиков, и вот это оказалось самой невосполнимой утратой. Подниматься по шпилю без глаз и ушей, мягко говоря, стало значительно опаснее и тяжелее. У меня пару раз появлялся соблазн открыть связь единства, чтобы восполнить наши потери, но слишком уж высок шанс из-за проблем внутри нее застрять там на несколько дней. Так что теперь нам приходилось подниматься, рассчитывая исключительно на свои силы и возможности.